Кайли может его разглядеть. Так из этого окошка видна не только передняя часть их двора, но и боковая. Ненасть ему нипочем. Наоборот, ему как раз по нраву потемневшее небо и ветер. Дождь не мешает ему нисколько. Он струится прямо сквозь него, и каждая капля при этом отсвечивает синим. Его начищенные ботинки едва припорошило землей. Белая рубашка накрахмалена и выглажена. Несмотря на это, присутствие его тлетворно. При каждом вздохе изо рта у него валится всякая гадость. Зеленые лягушата, капли крови, шоколадные конфеты в обертке из нарядной фольги, но с ядовитой начинкой, от которых идет вонь каждый раз, как он разламывает конфету пополам. Ему стоит лишь щелкнуть пальцами, и все приходит в негодность. Все, что было исправным, портится. Ржавеют спрятанные в стенах водопроводные трубы. Крошится в труху кафельная плитка, которой покрыты полы в подвале. Змеевик в холодильнике перекручивается, и продукты невозможно сохранять свежими. Протухают яйца под своей скорлупой, весь сыр покрывается зеленой плесенью. У мужчины там в саду нет собственного цветового окаймления. Но он часто запускает руки в лиловую с багрянцем тень у себя над головой и размазывает по себе свечение, исходящее от сирени. Для всех, кроме Кайли, он невидим, и тем не менее в его власти выманивать из дому всех этих женщин. Это он поздними ночами тревожит своим шепотом их сон. «Детка!» — обращается он даже к тем из них, кто уже и не чаял услышать когда-нибудь от мужчины такие слова. Он проникает в сознание к женщине и остается там до тех пор, пока она не окажется вся в слезах на тротуаре, жадно вдыхая аромат сирени. Однако и тогда он не намерен никуда уходить. Он далеко еще не доделал свое дело. Кайли наблюдает за ним с самого своего дня рождения. Она понимает, что больше он никому не виден, хотя птицы чуют его присутствие и облетают кусты сирени стороной. Белки тоже замирают на всем скаку, когда кажутся нечаянно слишком близко. А вот пчелы его не боятся. Их, напротив, будто влечет к нему. Они так и вьются над этим местом, и всякий, кому вздумается подойти поближе, рискует быть ужаленным. Возможно, даже не раз. Мужчину, который там в саду, легче увидеть в дождливый день или поздним вечером, когда он возникает из ничего. Как бывает, когда глядишь в пустое небо, и вдруг откуда ни возьмись прямо перед глазами звезда. Он никогда не ест и не пьет и не спит, но это не значит, что он ничего не хочет. Хочет. И с такой силой, словно по ощущению Кайли, воздух вокруг него сотрясают разряды электричества. С недавних пор он взял моду, когда она смотрит на него, отвечать ей тем же. И вот эту жуть берет, просто мороз пробирает до костей. А он повадился делать это все чаще, зная, таращит на нее глаза, где бы она ни находилась, за кухонным окном или на дорожке, ведущей к задней двери. Может, хоть целые сутки следить за ней при желании. Ему ведь нет надобности моргать. Никакой. И никогда. Кайли начинает расставлять по подоконникам мисочки с солью, сыпать на порог у каждой двери розмарин. И все равно он умудряется пробраться в дом, когда все уснут. Кайли ложится позже всех, но и она не может бодрствовать вечно, хоть и сдается не без усилий. Нередко засыпает, одетая над открытой книгой и при верхнем свете, поскольку тетя Джиллиан, которая все еще живет в той же комнате, не хочет спать в темноте. А в последнее время спасается от запаха сирени, стала требовать, чтобы к тому и окна были плотно закрыты, даже когда жара такая, что дышать нечем. Бывают ночи, когда всем в доме в одни и те же минуты снится страшный сон. Иногда все поголовно спят так крепко, что никакими будильниками не добудится. В любом случае, Кайли знает, если Джиллиан плачет во сне, стало быть, неподалеку побывал он. Если, проходя по коридору внизу, зайдешь в уборную и видишь, что засорился унитаз, а спустишь воду и наверх всплывает дохлая птица или летучая мышь, значит, это его работа.